«Ты бы так же метко из РПГ стрелял», – подначил старика Маркус, который следил за обстановкой по левому борту. Впереди и справа большой каменный мост, чуть дальше – дом на набережной со здоровенным логотипом автоконцерна «Мерседес», все еще торчащим на крыше и напоминающим о капиталистическом прошлом, сменившем эру коммунизма. Амфибия въехала на мост, и тут ее резко занесло к ограждению – чугунным решеткам в форме перевязанных снопов. Еще немного, и экипаж машины боевой вместе с машиной сорвался бы вниз, в реку. Но Ксю-таки сумела справиться с управлением, вывернула, едва не врезавшись в перекошенный фонарь. Лицо ее покраснело, она хрипло дышала и ругалась, проклиная тот день, когда мать родила ее на свет. Позолоченные купола храма Христа Спасителя с неодобрением следили за происходящим. «Тормози!» – скомандовал Маркус, но Ксю было наплевать на его скрипы. Окатив его холодным взглядом, она и не подумала подчиниться. Все ее внимание – амфибии, которая просела на левый борт, там подушка сдулась сильнее. Откуда-то из дома на набережной стреляли, пробили движок. Один пропеллер перестал вращаться. Над движком клубился черный дым. «Делай, что говорят, детка!» – поддержал долговязого Гурбан. Но и без чужих пожеланий Ксю была вынуждена остановиться. «Все, приехали. Дальше пешком». Но у Маркуса, как выяснилось, был другой план. «За мной!» – велел он. И Мариша с Митричем выпрыгнули вслед за одним с кормы амфибии и помчались назад к пикапу. Тут бежать-то метров 100. И вновь из дома на набережной стреляли, метя в Данилу, что сидел в центре салона, рядом с отцом и установленным на полу излучателем. Пуля оцарапала кожу на его лбу, но он даже не заметил, ведь с самого начала бешеной гонки по улицам Москвы он пропадал в сети братства, раз за разом натыкаясь на бешеное противодействие и выпадая в реальность. Ашот, прикрыв его собой, встряхнул за плечо. «Даня, брат, приди в себя! Тебя едва не завалили!» Но Дан лишь отмахнулся. Он не оставил надежд закрепиться в сети братства. Это нужно для того, чтобы оценить силы, которые брошены на перехват ренегатов. Ему удалось пару раз прорваться сквозь заслоны, созданные Тихоновым, и его ужаснуло то, что он увидел. С каждой минутой, секундой даже, затягивалось кольцо, в центре которого находился излучатель. Братья нынче со всего острога спешили сюда, кто пешком, кто на транспорте. Кстати, насчет транспорта. «Целый автобус с СБшниками. Взвод почти. Вот-вот подъедет к мосту». Дан убрал с плеча руку Ашота. «Ты понял?» «Да, брат, понял». Тот рывком уложил Данилу на пол салона амфибии и пообещал оторвать ему башку, если он позволит какому-нибудь зомбаку продырявить себе висок. Сам же Ашот выскочил с кормы амфибии, попутно отмахнувшись от Гурбана, который хотел привлечь его к разгрузке бесполезной уже тачки на воздушной подушке, мол, помоги вытащить на мост излучатель. «Сами как-нибудь занят!» Ашот уже мчал к пикапу, из которого Маркус вытащил убитого водителя. Мариша залезла в кузов, возилась с пулеметом, проверяя ленту. Митрич вертел головой, пытаясь определить, где засел снайпер, стрелявший по амфибии. Ашот бежал к ним, чтобы сообщить пренеприятное известие, когда в грудь ему попала пуля. Он упал, поднялся. «Да, больно, но на нем бронежилет, не смертельно!» «Вижу его! Вижу, сволочь! Ничего, больше по нам долбить не будет!» – радостно завопил Митрич. Его СВДС дернулось, послав смертельную пулю. «Одним бабуином меньше!» «Вот-вот к мосту подберется целый взвод хорошо вооруженных зомбаков!» – выдохнул Ашот, подбежав ближе. «Надо поторопиться!» Не сбавляя темпа, он пронесся мимо пикапа, затем встал на одно колено, автомат к плечу, типа занял оборону. «Толстый, не дури!» Маркус не оценил его самоотверженности. «Живо в машину! Вывози всех отсюда к чертовой матери!» «Сам езжай!» – крикнул ему Ашот. Митрич залез в кузов к Марише. Долговязый выскочил из кабины и побежал к Ашоту, чуть ли не за шкирку потянул его к пикапу. «Мол, что я тут с тобой как с маленьким? Вывози наших, а я тут за тебя подежурю!» «Ладно, уговорил!» Ашот прекрасно понимал, что любое промедление сейчас смерти подобно, причем для них всех. Короче говоря, лучше не спорить с Маркусом. Он завел пикап и, стирая покрышки, рванул к амфибии, из которой Фаза, Гурбан и Павел Сташев уже вытащили излучатель и аккумуляторы к нему. Ксю помогла выбраться из салона Дану. «Маркус нас прикроет!» – Ашот остановил машину. Излучатель загрузили в кузов пикапа. Данила усадили в кабину, Фаза втиснулся третьим, Гурбан и Павел Сташев присоединились к Митричу и Марише. «Ксю, ты чего? Залезай быстрей!» Но блондинка только покачала головой. «Места мало, и Маркусу помочь надо». По ее глазам было видно, что она уже все решила, и никакие приказы на нее больше не действуют. Все командиры ей уже до пятой точки. «Держи». Гурбан кинул блондинке РПК и добавил все магазины, какие у него были, после чего стукнул по крыше кабины. «Трогай». И Ашот выжил из тачки все, на что та была способна. Ксю побежала к Маркусу, который уже открыл огонь по выехавшему к мосту автобусу. В зеркало заднего вида Дан наблюдал, как из китайского электроавтобуса выскакивают вооруженные СБшники. Он закрыл глаза, пытаясь прорваться в сеть. Отпор был довольно ощутимым. Он чуть не потерял сознание. Помимо Тихонова, слишком много членов братства на близком расстоянии противостояли ему. У Маркуса и Ксю не было ни единого шанса. Разве что задержат чуток бравых молодцев в ушанках. По мосту навстречу пикапу бежали люди. Не только зомбаки, но и просто сочувствующие с повязками добровольной дружины на рукавах. Мариша из пулемета существенно проредила их ряды. Митрич тоже без устали отстреливал бабуинов. Опустив стекло, Фаза выставил в окно автомат и валил тех зомбаков, невооруженных, кстати, что кидались под колеса в надежде таким вот способом остановить машину. Маневрируя между зомбаками, пикап выскочил на Красную площадь. Ашот остановил его на брусчатке у ступеней лобного места. Из-под капота валил дым, толстяк выскочил из машины и тут же получил пулю в плечо, неприкрытое броней. Фаза выволок из пикапа Данилу и из автомата, разделав в стружку замок на воротах, занес доставщика по ступенькам на трибуну, окруженную каменной оградой. Там Дан был в относительной безопасности. Со всех сторон перли зомбаки нового типа. Их тут несколько сотен собралось, не меньше, а среди них и обычные люди затесались. Ведь надо остановить возмутителей спокойствия, врагов Острога, устроивших беспредел на улицах главной площади столицы. Мариша вертела пулеметом из стороны в сторону, валила самых ретивых, остальные укладывались мордами в снег, но стоило только сместить ствол, братья, ведомые слизнями, не только вновь вставали. Бежали, шли, ползли вперед. Их не остановить. Ашот, пятясь вверх по ступенькам, за оградой можно занять круговую оборону, продержаться хоть сколько, тоже стрелял. У Митрича закончились патроны в винтовке, запасных магазинов больше не было, он выхватил из-за пояса пистолет. Павел Сташев и Гурбан, согнувшись вдвое, едва дотащили импульсную установку к возвышению в центре лобного места. Митрич кинулся им на помощь, но его ранили в ногу, он упал. Стреляя, Фаза бросился обратно к пикапу. Без аккумуляторов излучатель все равно, что груда металлолома. Никакой от него пользы вообще. А зомбаки все ближе и ближе. Бросив автомат, Фаза принес аккумуляторы. Павел Сташев тотчас соединил их, провода с разъемами на установке. Затем клацнул одним тумблером, вторым, третьим. Гурбан следил за его движениями, широко открытыми глазами, будто стал свидетелем великого таинства, и никак не мог поверить, что ему оказана такая честь. Чтобы не мешать, Фаза шагнул в сторону и застыл, ничего не замечая вокруг, кроме излучателя, который вот-вот должен будет повергнуть всех врагов разом. Еще миг и... «Контакта нет», — виновато развел руками ученый. Тряхнуло, когда гнали, или еще что-то не так. Он мертвенно побледнел и схватился за сердце. Зомбаки напирали, и тут у Мариши заклинило от перегрева пулемет. «Я сейчас, я...» Дан встал в полный рост, высунулся из-за ограды. «Я задержу их...» Закрыл глаза. «Стоять!» Он до хруста сжал кулаки, и толпа зомби, подобравшаяся уже к лобному месту вплотную, застыла, не в силах сделать ни шагу. Лица зомбаков побагровели от напряжения, ноздри раздувались. Перед членами братства словно возник невидимый барьер. Этот Дан неимоверным усилием воли блокировал сеть своим сознанием, вклинившись в шестерни, что вращались в мозгах носителей, зацепившись с нервными окончаниями слизней. «Даня, давай!» – крикнула Мариша, когда Ашот стаскивал ее с кузова, кривясь от боли в плече. Так и застыли зомбаки. Заклинило их. И без отцовского излучателя обезврежены. Это же самая настоящая победа. Данила сам себе установка и поражающий фактор. Вот только длилось его торжество какую-то секунду, две максимум. А потом Дан упал на колени. Его выкинуло из сети. Он больше не мог в нее вернуться, как ни старался. Зомбаки зашевелились. Барьер рухнул. Они двинулись на приступ. Они уже везде. Дан обернулся. Излучатель так и не запустили. Ссутулившись, отец стоял возле своего изобретения. Он был бессилен что-либо изменить. «Да что вы в самом деле?» Раненый в ногу Митрич подполз к ящику со спутниковой тарелкой. «Зомбаки же прут!» Он ударил по верхней крышке своим маленьким кулачком. И случилось то, что должно было случиться. Вспыхнули диоды на корпусе. Вздрогнул воздух над спутниковой тарелкой. С грохотом плеснула, перевалившись через каменную ограду, волна излучения. Потекла во все стороны, накрывая маревом из молний зомбаков и им сочувствующих. И те, и другие падали по мере того, как их накрывала искрящаяся волна. Людей трясло и корчило. Они извивались, зажимали уши, на губах у них выступила пена. Закатив глаза, они затихали один за другим. Отец осел, будто из него вытащили все кости. Гурбан схватился за голову, будто боялся, что она треснет, и повалился на бок. У Ашота, который нес Маришу, подогнулись ноги. Мисс Петрушевич упала в снег рядом с ним, но нашла в себе силы отползти на пару метров, прежде чем потеряла сознание. Фаза сопротивлялся дольше прочих. Хрипел, рычал, размахивал кулачищами, но тоже не сумел побороть силу излучения. В глазах потемнело. Дан был уверен, что сможет устоять, но не тут-то было. Импульс никого не пожалел.